Глава 19. Патриция женится на патрицианках. От горячего вина голова у Дамианы совсем закружилась. В гетто такое не пьют. А Монна Джованна не пожалела перца и гвоздики, и огонь в камине пылал так жарко, что пришлось открыть балконные двери в малой столовой, где накрыли ужин. Дождь за окнами лил с тихим шелестом, и ночь казалась густой и непроглядной, утопившей в себе весь город без остатка. Маэстро переоделся в сухую одежду и снова выглядел безупречно, но теперь как-то совсем иначе. То ли в этом преображении было виновато вино, то ли события сегодняшнего дня, но Дамиана не могла объяснить себе этой перемены. Как будто до этого дня она смотрела на него сквозь пыльное стекло, а сейчас дождь смыл с него всю пыль, и оно стало прозрачным. И теперь, как это ни странно, маэстро не казался ей больше высокомерным патрицием, скорее к его высокомерию она вдруг стала относиться как-то снисходительно, как будто они необъяснимым образом стали равны друг другу. К ужину они едва притронулись. И, глядя на то, как Дамиана отодвинула тарелку, маэстро с улыбкой резюмировал, что, наверное, во всем виноват запеченный цверский еж, и что им не стоит мучить себя едой, а лучше снова взглянуть на факты, касающиеся расследования. «Маэстро умеет улыбаться? О-ля-ля, и это уже второй раз? Прошу вас, Монна Росси». Он пропустил ее вперед, распахнув перед ней дверь, как перед сеньорой. И это ее даже смутило. И не только ее. По застывшему лицу слуги она поняла, что и этот жест тоже что-то из ряда вон выходящее. А когда в кабинете на маленьком столике у окна она увидела фруктовую вазу с яблоками, то окончательно растерялась. «У вас будет столько платьев, сколько пожелаете». Ей вдруг вспомнилась эта фраза, произнесенная маэстро в больнице Святой Лючии. «Много ли нужно цверской гадалке? Талику внимания? Открыть дверь? Поцеловать ручку? Значит, в этом все дело. Снова повсюду эти хлебные крошки, чтобы подманить ее еще ближе». Она присела на край стола и посмотрела на карту, обклеенную записками маэстро. «А что рассказала вдова Гальдони? Удалось что-нибудь от нее узнать?» — спросила она, все еще ощущая неловкость. Маэстро что-то написал на листочке и прикрепил его к карте со словами. «В общем-то, немного». Она захлопнула дверь перед носом моих людей и прокричала им в окно, что если у ее мужа и был тайник, то на том проклятом острове. А еще она надеется, что ее муж горит в аду и варится там в самом большом котле. Ну или что-то вроде этого. Стоило бы послать к ней жилье, а то Вита с Матео, к сожалению, так себе переговорщики. «Это я успела заметить», — усмехнулась Дамиана. «Странно, что они не забросили ее на плечо и не привезли сюда. Она обещала вылить им на голову кастрюлю горячего рыбного супа». «А я вот не догадалась», — улыбнулась Дамиана, раскладывая на столе карты, которые прихватила с собой. «Кстати, я хотел вас спросить». Маэстро обернулся и, указав на карты, произнес с некоторым удивлением. «Я понимаю, что есть дар, некое особенное свойство человеческой натуры, некие картинки, которые посылает вам... Светлейшая, да? Но карты — это же чистой воды шарлатанство». «Ну почему же?» — ответила Дамиана с улыбкой и даже удивилась своей реакции. В другой раз она бы вспылила и отправила высокомерного маэстро к зеленой деве, но сейчас его слова не показались ей обидными. А может, все потому, что сейчас он не вложил в них ни капли сарказма? Может, потому, что он больше не хотел ее задеть? «Если вы верите в то, что Светлейшая дает мне подсказки, посылая некие картинки, то почему вы не допускаете мысли, что она может направлять и мою руку, позволяя ей выбрать определенные карты в определенном порядке, чтобы потом определенным образом их истолковать?» Она подняла взгляд на маэстро и пожала плечом. «Во всем вокруг есть знаки. В приметах, в снах. Сферы верят не только в карты. Например, в линии на ладони. По ним можно предсказать судьбу». «Предсказать судьбу? О, да, я слышал, как гадалки все время говорят что-то про небывалую удачу и богатство через брак, глядя на чью-то руку», — усмехнулся маэстро, прислоняясь к стене и глядя на Дамиану. «Я тоже верю в линии на ладони, но в другие. Они называются отпечатки пальцев. Видите?» Он поднял руки и, растопырив пальцы, сложил их подушечками в молитвенном жесте. «Эти линии на кончиках пальцев. Они уникальны для каждого человека. Смотрите». Он достал какую-то пластинку и протянул ее Дамиане. «Сожмите пальцами. Посильнее». А затем посыпал ее порошком, аккуратно смахнул его большой пушистой кистью и поднес к выпуклой лупе, прикрученной к столу на штативе. «Идите сюда и посмотрите». Дамиана отложила карты и склонилась над лупой. «Этот узор на пластине — ваши отпечатки. продолжил маэстро, тоже склонившись к лупе. «И как показывают последние научные исследования, они совершенно уникальны для каждого человека. И если мы найдем их на месте преступления, то, зная подозреваемого и сравнив отпечатки с места преступления с его отпечатками, мы получим доказательства того, что он там был и прикасался к чему-нибудь, например, к орудию убийства. Это наука, Монна Росси. А то, что вы смотрите на эти линии и видите небывалую удачу, это всего лишь кончики пальцев, маэстро. Поэтому вы видите так мало. Но если вы посмотрите еще дальше, то и увидите еще больше», — воскликнула Дамиана азартно. «Давайте сюда вашу руку. Давайте, давайте. Ваша наука только сейчас увидела то, что цверы знали 1000 лет. Вот». В пылу обсуждения она сама взяла его за руку и, перевернув ладонью вверх, поднесла к лупе. «Смотрите. Видите эти линии на вашей ладони? И они тоже, как вы там сказали, уникальные для каждого человека. Цверские гадалки умеют по этим линиям предсказать судьбу, видеть прошлое и будущее. Я, конечно, не так хорошо в этом разбираюсь, как мама Линара, но вот даже по вашей руке могу сказать...» «И что вы можете сказать?» — спросил маэстро тихо. Дамиана разгладила его ладони, склонившись еще ниже, пробормотала. «Надо же, как хорошо видно. Будь у каждой гадалки такой инструмент...» Она медленно провела пальцем по одной из линий и продолжила негромко, внимательно разглядывая ладонь. «Это линия судьбы, но тут на ней излом, поворот судьбы. В вашей жизни произошло событие, которое полностью изменило вашу жизнь. В юности, наверное. Во всяком случае, давно. И вы после этого стали совсем другим человеком. Вы чуть не погибли. Вот, видите, линия почти разорвалась. Но вы выжили и стали более сильным. А вот тут другой излом. Это уже сейчас, а не в прошлом. И он говорит о том, что вы снова станете другим человеком, но теперь уже потому, что сами этого захотите. Здесь связь с линией воли. Это будет ваше решение, вы так захотите. Вы как будто вернетесь к тому, что было, к себе прежнему. Только станете при этом сильнее. Линия идет дальше более четкая, как будто вы колебались, а потом стали уверены в чем-то, поняли, что нужно делать, и дальше уже не свернете с этого пути». Она легонько дотронулась до запястья, а затем погладила бугорки в основании пальцев. «У вас большое сердце. Надо же!» Она произнесла это совсем тихо, удивившись своему открытию. «Но при этом ваш ум сильнее. Ум властвует над сердцем и решает, что ему делать. От этого сердце страдает, и вы несчастны, но вы считаете, что так правильно. Что сердечная боль — это слабость. У вас впереди долгая жизнь». Еще я вижу успех. Вы получите то, о чем мечтали — богатство. Но вы и так богаты. А это что-то большее. Вы получите власть, силу. Вот тут я вижу звезду. Значит, ваше желание исполнится. Вы получите то, чего желали, через брак. Через брак с могущественной женщиной. Ваше могущество и исполнение желания приходят через этот брак. Он вам это и принесет. Она водила пальцами по его ладони и видела отчетливо будущее, которое суждено Патрицию. Брак с патрицианкой из известной семьи, объединение двух домов. Светлейшая откликнулась внезапно, яркой вспышкой послав видение. Храм наполнен людьми. Парадные одежды, шелк, парча, бархат. Все скамьи заняты, и народ толпится даже в дверях. С улицы слышен гомон, видимо, и на площади перед храмом тоже стоит толпа. Ароматы благовоний и дорогих духов наполняют пространство вокруг. Купол над головой подпирают мраморные колонны, и мадонны в голубых одеждах устало взирают с фресок на потолке. В храме слишком душно, и кажется, что воздух совсем застыл. Опахала вееров опускаются медленно, и люди неспешно перешептываются. Лепестки цветов устилают проход между скамьями. Кругом свисают штандарты с гербами, кажется, всех домов Альбиции. Розы и змея Скаллигеров, крылатый лев Нагаролла, быки Дель Торре и голубки Долабьянка. Здесь, кажется, собрался весь цвет Альбиции. Это самая пышная свадьба в истории города. Звон колоколов доносится сквозь распахнутые окна. И жених, маэстро Ломбре, в черном атласном фраке, стоит и смотрит на двери в ожидании своей невесты. А рядом с цветком флёр-д'оранжа в петлице стоит сеньор Лоренцо, и оба брата взволнованы. Невесту к алтарю ведет герцог Альберига Нагаролла. Мия видит Фату. длинную узорную фату, вышитую золотой нитью и украшенную по краю крупным розовым жемчугом. Фата такая тяжелая, что на голове невесты ее удерживает специальная диадема, обрамленная драгоценными камнями. Диадема женщин рода Скаллигеров. Подарок жениха. Несколько девочек в цветах дома на Горола поддерживают фату по краю, а позади еще девочки с белыми голубками в руках и цветами флёр-д'оранжа. Зерна пшеницы и риса, лепестки цветов. Теперь сеньор Райнер и стал наследным герцогом де ла Скала. Кто бы мог подумать, что дома объединятся? Невеста-красавица. А уж как на Горола рад, шепчутся гости. Дамиана. Тихий голос маэстро прозвучал у самого уха, но Дамиана даже вздрогнула, возвращаясь в реальность, и поняла, что она стоит и держит его руку, и... Его рука в ее руке такая теплая и расслабленная, как будто полностью в ее власти. И маэстро стоит так близко, что она ощущает исходящее от него тепло и горько-хвойный аромат, и его дыхание на своей щеке. Дамиана. О, сереннисимо. В общем, вот. Она резко отпустила его ладонь и выдернула свою руку так, что сама ударилась о штатив и поспешно вернулась к столу, чувствуя, как бешено колотится сердце. Эти линии прячут в себе карту, такую же примерно, как карта Альбиции у вас на стене. И эти линии на ладони подобны каналам, по которым движутся лодки. Зная, где вы находитесь, можно предсказать, куда вы сможете попасть и какие препятствия вы встретите на пути. Допустим. Но карты? Все-таки я не верю, произнес маэстро, и голос его прозвучал тихо и хрипло. Он смотрел так странно, и его глаза были такими темными. А еще казалось, он хочет сказать что-то совсем другое, судя по тому, как его пальцы нетерпеливо крутили карандаш. «Вот то, чего тебе нужно опасаться. Мужчина, речи которого подобна изменчивой воде. Король, который прячет свое лицо под маской, и чьи намерения тебе неизвестны. Я повсюду вижу тьму, и она собирается вокруг тебя. Этого ты должна опасаться, этого. Этот мужчина ведет тебя прямиком во тьму. И в нем твоя погибель». Слова мамы Ленары вспомнились так не кстати. «Хорошо, не верите?» Дамиана отвела взгляд, чтобы не смотреть в глаза маэстро. «Ваша наука объясняет, что и где, а карты объясняют, почему. Хотите доказательств? Только пообещайте, что не наброситесь на меня и не будете говорить, что я сую нос не в свое дело и все такое». «Хорошо, обещаю». Маэстро опустился в кресло и скрестил руки на груди. «Ваше колено». Мия достала карту и положила на стол. С лица маэстро сразу же сошел весь налет расслабленности и игривости. Но Дамиана сделала вид, что не заметила этого. Хотя и понимала, что снова ступила на тонкий лед и проверяет границы дозволенного. «Луна. Перевернутая луна. И меч. Тоже перевернутый». Она брала карты, показывала их маэстро и рассказывала, что они означают. «Это иллюзия. Обман. А перевернутая луна — это самообман. Это не настоящая боль. И вместе с перевернутым мечом это не просто боль. Это наказание. А поскольку они лежат у вас за спиной, это ваш выбор. Вы наказываете этим сами себя. Но иногда вы забываете об этом. И тогда боли нет. Если вы перестанете считать себя виноватым, боль исчезнет». Она положила последнюю карту на стол, ожидая, что маэстро сейчас взбесится или скажет что-то едкое, но он смотрел на Дамиану и молчал некоторое время. И о чем он думает, она понять не могла. «Пожалуй, на сегодня хватит. Вы верно устали, и уже очень поздно. Остальные детали расследования мы можем обсудить и завтра. По дороге на остров Павильи. Портниха должна была принести вам платье. Не забудьте про завтрашний вечер». Маэстро встал из кресла рывком, подошел к двери и, распахнув, добавил. «Спокойной ночи, Дамиана». «Спокойной ночи, маэстро», — произнесла Мия, быстро собрав карты. «Ну что же, в этот раз он ее всего лишь просто выставил из комнаты. Ну, хоть не накричал». Проходя мимо кофейного столика, она заметила лежавшие на краю рисунки. Они были перевернуты, но один упал на пол изображением кверху. Набросок женщины, сидящей на краю стола в полоборота. Локон, падающий на плечо. Вероника. Снова Вероника. Мия вспомнила видение. Ладонь маэстро и линии на ней. Невеста из могущественного рода. Патриция женится на патрицианках. Все так и должно быть в этом мире.